Сегодняшний разговор с шефом открывал, однако, совершенно новые перспективы. Если в городе действительно есть люди, которые поставили перед собою или получили от кого-то задачу создать среди населения атмосферу паники и террора, то очень многое в деле о здании становилось понятным. Несообразности в показаниях так называемых «свидетелей» легко объясняются в этом случае искажением слухов при передаче. Исчезновения людей превращаются в обыкновенные убийства с целью уплотнения атмосферы террора. В хаосе болтовни, опасливых шепотов и вранья надлежало теперь искать постоянно действующие источники, центры распространения зловещего тумана. Андрей взял лист чистой бумаги и принялся медленно, слово за словом, пункт за пунктом набрасывать черновик плана. Через некоторое время у него получилось следующее. Главная задача — выявление источников слухов, арест этих источников и выявление руководящего центра. Основные средства — повторный допрос всех свидетелей, дававших ранее показания в трезвом виде, выявление по цепочке и допрос лиц, утверждавших, будто они были в здании, выявление возможных связей между этими лицами и свидетелями. Учитывать а. агентурные данные, б. несообразности в показаниях. Андрей покусал карандаш, пощурился на лампу и вспомнил еще одно — связаться с Петровым. Этот Петров в свое время плешь переел Андрею. У него пропала жена, и он почему-то решил, что ее поглотило красное здание. С тех пор он забросил все свои дела и занялся поисками этого здания, писал бесчисленные записки в прокуратуру, которые аккуратно переправлялись в следственный отдел и попадали к Андрею. Рыскал ночами по городу, несколько раз забираем был в полицию по подозрению в нечестных намерениях, буянил там, за что его сажали на 10 суток, выходил и снова принимался за поиски. Андрей выписал повестки ему, а также еще двум свидетелям, отдал эти повестки дежурному с наказом доставить немедленно, а сам отправился к Чачуа. Чачуа... громадный разжиревший кавказец, почти без лба, но зато с гигантским носом, возлежал у себя в кабинете на диване в окружении разбухших папок с делами и спал. Андрей растолкал его. — Эх! — хрипло сказал Чачуа, пробуждаясь. — Что случилось? — Ничего не случилось, — сердито сказал Андрей. Терпеть он не мог такой вот расхлябанности в людях. — Дай дело о падающих звездах. Чачуа сел, лицо его засветилось радостью. — Забираешь? — спросил он, хищно двигая феноменальным своим носом. — Не радуйся, не радуйся, — сказал Андрей, — только посмотреть. — Слушай, зачем тебе смотреть? — горячо заговорил Чачуа. — Забирай у меня это дело совсем. Ты красивый, молодой, энергичный. Тебя шеф всем в пример ставит. Ты это дело быстро распутаешь, слазаешь на желтую стену и моментально распутаешь. Что тебе стоит? Андрей засмотрелся на его нос. Огромный, горбатый, на переносице покрытой сетью багровых жилок, с торчащими из ноздрей пучками черных жестких волос, нос этот жил своей, отдельной от Чачуа жизнью. Видно было, что он знать ничего не хотел о заботах следователя Чачуа. Он хотел, чтобы все вокруг пили большими бокалами ледяное кахетинское, заедали сочащимися шашлыками и влажной хрустящей зеленью, чтобы плясали, захватив края рукавов в пальцы, выкрикивая азартно «Асса!»